Струечка, секундочка. Все у нее было уменьшительное, умолительное, умолительное, умилительное. Вся речь. Точно ее маленькость передалась ее речи. Были слова, словца в ее словаре. Может быть, и актерские, актрисинские, но, боже, до чего это иначе звучало из ее уст. Например, манерочка. «Как я люблю вашу Алю! У нее такие особенные манерочки!» «Манерочка!» Ведь шаг, знак до «машерочка!» Нет, не актрисинская, а институтская. И недаром мне все время чудится, ушами слышится. Когда я училась в институте, не могла гимназия не только дать ей, но не взять у нее этой старинности, старомодности, этого старинного век назад какого-то 18 века девичества, этой насущности обожания и коленопреклонения, этой страсти к несчастной любви. Институтка, потом актриса, а может быть, институтка, гувернантка и потом актриса. Смутно помнятся какие-то чужие дети. Когда Аля вчера просила еще посидеть, сразу не идти спать, у нее была такая трогательная гримасочка, манерочка, гримасочка, секундочка, струечка, а сама была девочка, которая ведь тоже уменьшительная. Мой отец был скрипач, Марина, бедный скрипач. Он умер в больнице, и я каждый день к нему ходила, ни минуточки от него не отходила, он только мне одной радовался, я вообще была его любимицей. Обманывает меня или нет память, когда я слышу «придворный скрипач». Но какого двора придворный? Английского, русского? Потому что я забыла сказать. «Голидей» есть английское, «холидей». Воскресенье, праздник. Сонечка Голидей, это имя было к ней привязано, как бубенец. Мои сестры, Марина, красавицы. У меня две сестры и обе красавицы. Высокие, белокурые, голубоглазые, настоящие леди. Это я, такая дурнушка, чернушка. Почему они не жили вместе? Не знаю. Знаю только, что она непрерывно была озабочена их судьбою и делом заботилась. Нужно много денег, Марина. Нужно, чтобы у них были хорошие платья и обувь, потому что они, с глубоким придыханием восторга, красавицы. Они высокие, Марина, стройные. Это я одна такая, маленькая. И вы такая маленькая, младшая, должны. Именно потому, что такая маленькая. Мне, не красавице, мало нужно. А красавицам всегда, во всех сказках, много нужно. Не могут же они одеваться, как я. Белая блузка, черная юбка или белая платьица. В другом ее не помню. Однажды в какой-то столовой вобленный суп с перловой крупой. Второе сама вобла, хлеба не было. Сонечка отдала Але свой. Она мне их показала. Сидели за столиком. Ей с высоты английских шей кивнули. Потом она к ним побежала. Голубоглазые, фарфоровые, златоволосые, в белых, с выгибом, в великокняжнинских шляпах. Гляди, Алечка, видишь, эти две дамы? Это мои сестры. Правда, обе красавицы? Вы лучше. Ах ты, дитя мое дорогое, это тебе лучше, потому что ты меня любишь. Я потому вас люблю, что вы лучше всех. Ребенок, обезоруженный ребенком, смолк.